10 июня 1992. Дорогой друг, я только что вернулся домой со школы, а сестра все еще спит после выпускной вечеринки, которую организовала школа. Я позвонил Патрику и Сэм, но они тоже еще спят. У них беспроводной телефон, в котором постоянно заканчиваются батарейки. И у мамы Сэм был голос, как у мамы из мультфильма «Арахисовые орешки». Сегодня у меня были две итоговые контрольные. Одна по биологии, с которой, думаю, я прекрасно справился. Другая по предмету Билла. Это был тест по роману «Великий Гэтсби». Единственная сложность была в том, что эту книгу я читал так давно, что вспомнить что-либо было непросто. После того, как я сдал тест, я спросил у Билла, не хочет ли он, чтобы я написал сочинение по источнику. Я ведь уже сказал ему, что закончил ее читать. Но он не говорил мне что-либо делать. Он сказал, что было бы нечестно заставлять меня писать еще одно сочинение, так как на этой неделе у меня много контрольных. Вместо этого он пригласил меня к себе домой провести субботний день с ним и его девушкой, что показалось мне довольно интересным. Так что в пятницу я иду на шоу ужасов Рокки Хоррора, а в субботу к Биллу. В воскресенье я буду смотреть, как выпускники получают аттестаты, и проводить время с братом и семьей, которые соберутся вместе ради сестры. Потом я, может быть, пойду к Сэм и Патрику праздновать их выпускной. Потом будут еще два школьных дня, в которых не будет особого смысла, потому что все контрольные уже будут написаны. Но у нас запланированы дополнительные занятия, по крайней мере, я так слышал. Я заглядываю так далеко, потому что в школе мне ужасно одиноко. Думаю, я об этом уже говорил, но с каждым днем становится все сложнее. Завтра у меня две контрольные. По истории и печатанию на машинке. Потом в пятницу у меня будут контрольные по другим предметам, таким как физкультура и труд. Не знаю, какие там будут контрольные, особенно по труду. Думаю, мистер Каллахан просто поставит нам какие-нибудь свои старые записи. Когда у нас должна была быть контрольная в середине семестра, он так и сделал. Но без подпевающего рядом Патрика все будет совсем иначе. Кстати, за контрольную по математике на прошлой неделе я получил отлично. С любовью, Чарли.